Глава 8. Джош. 5 лет назад. Перебинтованной рукой вытираю пот со лба, откидываю в сторону прилипшие волосы и пристально смотрю на своего соперника, пытаясь рассчитать траекторию удара так, чтобы вывести его из строя до того, как таймер над тренировочной ареной подаст сигнал. Мне не нужно смотреть на счетчик очков, я и так знаю, что победил. Но триумф был бы не таким громким, оставь я противнику хоть шанс покинуть ринг на своих двоих. Мейсер бросается вперед, издавая чертов боевой клич, и его рука перемещается сверху вниз в обманном жесте, прицеленном в мой левый бок. Только полный идиот может быть настолько предсказуем. Отклоняю корпус назад, чтобы кулак Мейсера остался висеть в воздухе, не достигнув цели, а потом хватаю его ведущую руку и, резко развернувшись, тяну изо всех сил, перекидывая ее через свое плечо. В воздухе раздается хруст, за которым следует оглушительный крик боли. Этого все равно недостаточно. Жажда разрушения во мне слишком сильна, чтобы остановиться, не завершив начатое. Громкое тиканье извещает о том, что отсчет последних 10 секунд начался. Я приседаю в развороте и выбиваю ноги Мейсера из-под его вялого тела. Тот падает на ринг, подгибая безвольно болтающуюся руку под себя и пытается встать, чтобы не казаться слабаком. Он не худший боец в секторе, но наш спарринг длится уже почти 2 часа, а во мне еще слишком много неконтролируемой энергии, которая давно ждала, когда ее выпустят наружу. Так я поступаю, когда желаю сохранить контроль в обычной жизни. Стоит мне покинуть ринг, хладнокровие возвращается в тело. За пару секунд до конца боя я окидываю взглядом тело Мейсера и прекращаю его жалкую попытку подняться пинком ноги в челюсть. Он падает навзничь, вырубаясь. Кровь струится у него из приоткрытых губ тонкой струйкой, окрашивая матовое серое покрытие в алый. Мой любимый оттенок после черного. «Уберите здесь!» — рявкает Уэйд, одобрительно кивая. «Следующая пара — Кастер и Хантер!» Отдав приказ, мой друг спрыгивает с судейской платформы, подходя ближе. Я разматываю окровавленные бинты и беру с ближайшего столика бутылку воды, выливая ее на себя, открыв рот. Холодная жидкость приятно бодрит забитые мышцы и смывает ненавистные мне пот и кровь, немного обжигая порезы. В самом начале нам разрешили выбрать любое оружие, и Мейсер сходу схватился за любимые ножи, но я предпочел работать голыми руками. «Почему ты не выбрал молоток или какую-нибудь вещь поострее?» — спрашивает Уэйд, осматривая мой изрезанный торс. «Ты же знаешь, это не мое. Моя специализация — стрельба с любого расстояния, но в пределах тренировочного центра огнестрельное оружие запрещено везде, кроме стрельбища. Если бы в меню был ствол, тело Мейсера уже ехало бы в стальном гробу в безымянную могилу». «Ты такой же скучный, как домохозяйки, играющие в бридж. Даже моя бабуля была больше оторвой», — смеется Уэйд. Это пустые слова, поскольку он никогда не говорит о своей настоящей семье и том, что с ним случилось до вербовки в Стикс. «Тащи свою задницу на ринг, и я заставлю тебя выхаркнуть эти слова кровью», — подначиваю я. На самом деле Уэйд — единственный спарринг-партнер, с которым я могу не сдерживаться. Звуковой сигнал прилетает на мой телефон, я морщусь, видя, что это сообщение из центра управления, требующее моего присутствия в кабинете полковника Ротса. Следом дребезжит устройство в кармане Уэйда. И это может означать только одно. У нас новое сверхсекретное задание. Кабинет полковника Калума Ротса находится 3 этажами ниже учебного центра, расположенного под землей. Это одна из мер безопасности, поскольку Стикс несколько раз чуть не скомпрометировали. Мы не держим в своих кругах полных идиотов, тщательно перепроверяя каждого потенциального члена организации, но погрешности случаются даже в самых отлаженных системах. Поэтому доступ к нижним уровням в здании имеют немногие из нас. Кладу руку на биометрический сканер у двери, разделяющей переговорную комнату и коридор, ведущий к лифтам, которые тоже оснащены системой безопасности с индивидуальными паролями для каждого члена организации. Еще до того, как кто-то отваживается спуститься и подойти к двери, служба безопасности узнает личность прибывшего его полные анкетные данные и даже блюдо, которое было подано ему на завтрак. «Кто-нибудь в курсе, для чего нас вызвали?» — спрашивает Дэмиан, выходя из лифта и замечая нас у двери. Его догоняет Линкольн, не отводящий глаз от планшета. Когда-нибудь он врежется в стену, клянусь. До того, как кто-нибудь решает высказать предположение, 7-дюймовая стальная дверь пищит и отъезжает в сторону, впуская нас в переговорную. За большим прямоугольным столом уже сидит полковник. Слева его личный помощник Стивен, пара охранников за спиной у стены. «Джентльмены», — приветствует он кивком головы, приглашая нас усесться за стол, на котором уже разложены 4 черные папки. В полном молчании мы занимаем свои места и смотрим на полковника, чьи карие глаза поочередно изучают нас, словно видят впервые. Его коротко стриженные волосы с проседью когда-то были светлыми. Ротс относится к той категории мужчин, которая с годами не теряет своей привлекательности. Он все еще в прекрасной физической форме и может надрать зад половине сопляков наверху, но в последнее время он отошел от дел, готовя Уэйда в качестве преемника и нашу команду из 3 человек для дополнительной силы. Мы с Линком были завербованы много лет назад, когда люди Ротса вызволили нас из плена. Эта часть жизни осталась далеко позади, но кошмары порой преследуют, затягивая в темную пропасть, из которой я знаю лишь один выход. Это непрерывная борьба. Нас похитили, когда мне едва стукнуло 12, а Линку 11. Мы были друзьями с самого детства. Жили в маленьком городке в Канзасе, ходили в одну школу и мечтали стать известными мировыми спортсменами. Я едва помню своих родителей, но никогда не забуду тот день. После школы мы уломали родителей Линка отпустить его к нам на ночевку. Моя мама тоже поначалу протестовала, но потом сжалилась под градом уговоров. Стояла жара, и мы бесились у круглого бассейна до позднего вечера, а потом за считанные минуты разгромили гостиную, за что и были отправлены спать. Меня разбудил громкий хлопок. Я выбежал в коридор, сонно протирая глаза, и увидел, как безвольное тело Линка несет человек в черной маске. Мне удалось выдавить из себя нечленораздельный звук, который, по идее, должен был стать криком, прежде чем мой собственный мир погрузился во мрак. Далее я помню размытые образы 2 тел, утопающих в крови на диване в гостиной. Это были мои мама и папа. Нас погрузили в машину, и следующие несколько часов я не видел ничего, кроме темноты багажника. Не знаю, что случилось в порту, но когда люди Ротса обнаружили грузовые контейнеры, полные детей для транспортировки, счет пошел на минуты. Я помню испуганные огромные глаза темноволосой девочки по имени Ремеди и ее крики. Помню, как пытался укусить за руку мужчину, который схватил ее и понес к машине, пока в доках неизвестного города творилась настоящая бойня. Помню, как взял за руку дезориентированного Линка, потерявшего свои очки, и поволок его подальше от людей, стреляющих друг в друга. Когда раздался взрыв, деревянная платформа под нами обрушилась, и мы упали в воду. Вот так домашний круглый бассейн с гладкой плиткой и хлорированной водой сменился темной пучиной, покрытой обломками досок, пеплом и человеческой кровью. Мы навечно сгинули бы в этом аду, если бы не подоспели люди Ротса. Позже мы узнали, что родители Линка тоже были убиты. Работорговцы, промышляющие похищением детей, сначала нагрянули в его дом. Проблема заключалась в том, что организация, стоящая за чудовищным бизнесом, была не менее могущественной, чем Стикс. Поэтому Ротс не мог вернуть нас ближайшим живым родственникам, включив в подобие программы защиты свидетелей, только более секретной, чем государственная. Мы стали призраками для всего мира, а старые жизни утонули в темных водах залива вместе с людьми, которые были причастны к похищению. 16-летнего Уэйда мы встретили уже в лагере для новичков. В нашу первую встречу мне едва удалось избежать сломанной руки, отделавшись рассеченной губой и огромным синяком на скуле. Он был свирепым, озлобленным и лишенным любых социальных навыков. Мы с Линком держались подальше, пока однажды на одном из наших первых вербовочных заданий не угодили в засаду втроем. Пришлось выбираться совместными усилиями. И этот случай сблизил нас, а последующие годы в стенах Стикса укрепили эту связь. Четвертым членом команды был Дэмиен Каллахан, сын богатого магната, владеющего почти половиной Бостона. Это стало полной неожиданностью для всех, но хоть Дэм и совсем недавно примкнул к Стиксу, с его помощью нам удалось ликвидировать немало ублюдков. Он был одним из лучших информаторов за последние годы, работавшим изнутри. Его желание развалить империю отца только способствовало продвижению нашей работы. «Прежде чем вы откроете свои папки и подтвердите ваше участие в этом задании, я скажу, что оно отличается особой секретностью. Никто за пределами этого кабинета не должен знать, что вы участвуете в миссии». Мы все переглядываемся, понимая значение слов полковника. Любой, кто откроет рот, будет немедленно устранен. «Правило номер один», — продолжает Ротс. «Приближаться к объекту под каким-либо предлогом запрещено. Она не должна знать, что за ней следят». «Она?» «Я думал, нам поручат охоту на террористов или что-то в этом роде. Моя рука тянется к папке передо мной, и какое-то приглушенное чувство внутри подсказывает, что, как только я ее открою, моя жизнь больше не станет прежней. Немедля больше ни секунды, я открываю черный прямоугольник еще до команды. Пожалуйста, ознакомьтесь с документами». Передо мной анкета 18-летней девушки по имени Элси Грин. Ниже перечислены все ее данные, род занятий, ближайшие родственники и многое другое. В графе «Отец» стоит прочерк. Мать работает в музыкальной студии Бостонского университета. Пока полковник продолжает говорить, объясняя, что нам поручено охранять цель, а не избавляться от нее, мои глаза прикованы к фотографии, приколотой к правому углу канцелярской скрепкой. Это снимок для каких-то документов, поэтому он черно-белый, а выражение глаз девушки слишком серьезно. Длинные светлые волосы обрамляют красивое лицо с утонченными чертами, и я бы солгал, если бы сказал, что не очарован. С трудом поднимаю взгляд, чтобы посмотреть на своих товарищей. Двое из них выглядят расслабленными, но один, похоже, под не меньшим впечатлением. Он изучает фото перед собой с таким усердием, что я не замечаю, как мои кулаки сжимаются под столом. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, предвкушая новый раунд спарринга, так необходимый после этой встречи. Когда я вновь поднял глаза, Дэмиен уже откинулся на спинку своего стула, глядя на полковника, который произносит: «Вы станете ее тенью, буквально. Каждую секунду кто-то один должен находиться рядом, но за пределами видимости. Достаточно близко, чтобы вмешаться в случае опасности. Никакого контакта, никаких личных дел во время дежурства. Вы охраняете ее ценой своей жизни». «Она крупная цель?» — уточняет Уэйд, прекрасно понимая, что анкета Элси Грин не пахнет деньгами и статусом. Но по какой-то причине ее защита поставлена в приоритет. «Да, но это все, что вам стоит знать», — говорит полковник. Всего на мгновение мой взгляд встречается с серо-голубыми глазами Дэмиана, и то, что я в них вижу, заставляет мой желудок свернуться в узел. Я не показываю своей реакции, просто продолжаю бесстрастно смотреть в ответ, пока он не отводит взгляд, переключаясь на обсуждение миссии. Некоторое время мы обсуждаем детали, и когда встреча заканчивается, подписываем соглашение о неразглашении, наконец покидая кабинет. «Я составлю график и изучу местность через камеры», — говорит Линк, пока мы вчетвером направляемся к лифтам. «Двое из вас пойдут на разведку. Еще один должен незаметно для объекта поставить маячок, чтобы мы могли быть в курсе ее перемещений в экстренной ситуации». «Я это сделаю», — тут же говорит Дэмиен, чем только подтверждает мои предыдущие опасения. «Никакого контакта с целью», — напоминает ему Уэйд. Он тоже заметил реакцию Дэма. «Что ж, хорошо, что меня гораздо сложнее прочесть. Это просто работа. Я выполню ее с достоинством, потому что многим обязан полковнику и не дам своим глупым мыслям помешать мне исполнить долг. Я стану тенью Элси Грин, и, как и положено тени, буду безмолвно следовать за ней повсюду. Мне просто нужно выпустить пар, чтобы приступить к заданию с холодной головой». «Эй, Каллахан, не желаешь раунд на ринге?» — Спрашиваю до того, как успеваю себя остановить. Дэмиан не сторонник боя. Он привык работать головой, и потому пускать кулаки в ход — не его стратегия. Так что пару минут он колеблется, пока лифт везет нас все выше и выше. Затем его рука тянется к кнопке этажа учебного центра. «Конечно, почему бы и нет?» — весело говорит он, не желая сдаваться. Вот так и началось наше негласное соперничество, в котором на кону стояла девушка, что с первого взгляда попала в центр внимания. Я думал, что Дэмиан победил, пока однажды не получил известие о его смерти. Тогда-то и вспомнил, что первый раунд выиграл я, размазав красивую мордашку Каллахана по рингу за 20 минут до финального гонга. Теперь я соперничал с мертвецом и обрывками памяти о нем, что Элси призывала каждую ночь в своих кошмарах, выкрикивая имя своего бывшего так яростно, словно он сможет прийти и спасти ее от всех земных бед. Но он не вернется. Поэтому я стану тем, кто победит на этот раз. Ее спасителем.